Значит, что-то другое. Страховка, может быть. Да, кивнул мистер Дармут. Это более вероятно. Страховка все-таки была? Мы не обсуждали финансовые проблемы. Не знаю. Он был женат? Развелся и женился снова. Его первая жена недавно умерла. Со второй ему не очень повезло, насколько я в курсе. Через полчаса они стояли у двери дома, где жила миссис Кейдж. Потребовалось 5 раз нажать кнопку звонка, прежде чем ответил заспанный женский голос, раздраженный слегка. Но затем, когда мистер Дармут сказал несколько слов, хозяйка тут же сменила гнев на милость. Замок щелкнул, и они прошли в большой гулкий холл, потом длинным коридором, до двери с номером 22. На их стук дверь открыла полная женщина, ярко-рыжая, в распахнутом халате. Она провела их в гостиную, еще раз изобразив удивление и восторг от того, что такой известный человек, как доктор Дармут, решил нанести ей визит.